Глава 7. В это утро Дронго спал, решив не идти на завтрак. Когда к нему постучались, он недовольно посмотрел на часы. Странно, что кто-то посмел постучаться, ведь он помнил, что повесил на дверь табличку с просьбой его не беспокоить. Дронго поднялся. Если табличка на месте, то это могла быть только Нина Слепакова. Возможно, она принесла обратно его пиджак. Он накинул халат и, подойдя к двери, открыл ее. На пороге стояли двое незнакомых мужчин. Один был в форме офицера, другой был явно из местных. Первый сухо представился. «Старший помощник капитана Жербаль, а этот господин из полиции, месье Клод Миго. Вы говорите по-французски?» «Плохо», – пробормотал Дронго. «Это мой очевидный недостаток. Чем обязан, господа?» Жербаль перешел на английский язык. «Как к вам лучше обращаться?» – спросил он. «Меня обычно называют Дронго». «Странно», — подумал Миго. «Кажется, я слышал это имя на одном из семинаров в Сиднее. Впрочем, похожих имен в мире много». «Что случилось?» — еще раз спросил Дронго. Жербаль взглянул на стоявшего рядом полицейского, словно спрашивал его согласия, и только потом сообщил. «Сегодня ночью на нашем корабле произошло ужасное убийство. Убит один из наших пассажиров. Это гость из России». «Кто?» – вырвалось у Дронго. «Господин Северцев», – сказал Жербаль. «Его нашли убитым в своей каюте». «Только этого не хватало», – растерянно произнес Дронго. «Входите, господа, и извините меня за мой вид, я сейчас переоденусь». Гости вошли в его каюту. Дронго присел на кровати, показывая им на два кресла, стоявшие в углу, натягивая брюки и надевая рубашку. «Спасибо», – сказал Миго, усаживаясь в кресло. «Вы прилетели сюда из Италии?» «Да, из Рима». «Но вы не итальянский гражданин?» «Нет». «И не российский?» «Нет». «Я могу посмотреть ваши документы?» «Конечно». Дронго все еще считал, что они пришли к нему за помощью. Он даже не мог представить себе, что на данный момент являлся главным подозреваемым. Он достал из кармана паспорт, передавая его сотруднику полиции. Тот долго изучал документы. «Странно», – наконец сказал Миго. «Вы гражданин Азербайджана, живете в Италии. Тогда почему вы проявили такой интерес к пассажирам из российской группы?» «Это вам сказали в службе размещения?» – понял Дронго. «Дело в том, что большую часть своей жизни я живу в Москве, и когда группа туристов из России прибыла на принцессу Таити, они первым делом решили познакомиться со мной. Соответственно, мне стало интересно узнать, кто и где остановился». «Они сами не смогли вам сказать об этом?» «Я не спрашивал. Кстати, их руководитель, госпожа Туманова, тоже подходила к моей каюте. Вы можете узнать у нее?» «Обязательно спросим», — согласился Миго. «Можно я пока оставлю ваш паспорт у себя?» «Разумеется. Вы можете объяснить мне, почему у вас такой повышенный интерес именно к моей персоне?» «А как вы сами считаете?» «Я полагал, что вы пришли ко мне за помощью». «Почему именно к вам?» — спросил Миго. «Неважно. Главное, что вы пришли, я готов ответить на все ваши вопросы. Я действительно интересовался российскими туристами и действительно наводил справки, кто и где остановился. Но это еще не причина подозревать меня в убийстве. Как вы считаете?» Миго переглянулся с Жербалем. «Где вы были сегодня ночью?» — поинтересовался полицейский. «У себя в каюте», — ответил Дронго. Он сказал это с секундным замешательством, и оба гостя уловили некоторую запинку, которая вызвала у них еще большее подозрение. Но говорить про встречу с Ниной ему явно не хотелось. «У вас есть свидетели?» – уточнил Миго. «Нет», – ответил Дронго. «У меня нет никаких свидетелей, но я был в своей каюте». «Простите», – сказал Миго. «Полагаю, что мы будем вынуждены провести обыск в вашей каюте. Если вы возражаете, мы можем получить разрешение капитана». «Не возражаю», — согласился Дронго. «Но вы потеряете время. Будет гораздо продуктивнее, если вы сразу переключитесь на других возможных подозреваемых». «Это уже решать нам самим», — вмешался Жербаль. «Я сейчас приглашу сюда двух матросов и нашего бармена. Они все быстро осмотрят. Обещаю, что никто об этом не узнает». «Ничего страшного», — усмехнулся Дронго. «Если вы считаете, что это может помочь расследованию, как его убили?» «Нанесли множество ножевых ранений», — пояснил Мигуа, — «но орудие убийства мы не нашли». «Когда это случилось?» «Сегодня ночью. Мы полагаем, что часа в 3 или 4 утра», — сообщил Мигуа, — «но более точно мы пока сказать не можем». Он поднялся и обратился к старшему помощнику капитана. «Пригласите ваших людей». Жербаль вышел из каюты. «Уверяю вас, господин Мигуа, что вы зря теряете время», — сказал Дронго. «Будет гораздо лучше, если вы разрешите мне вместе с вами пройти в каюту, где было совершено убийство, и все осмотреть на месте». «Зачем?» – нахмурился Мигуа. «Вы так спокойно об этом говорите? Вы можете спокойно смотреть на обезображенный труп пассажира и хотите его увидеть? Любой другой на вашем месте отказался бы от подобной идеи». «Очень странное пожелание». «Не нужно больше ничего говорить, мистер Дронго. Этим самым вы только усугубляете свое положение». «Провинциальный полицейский», – разочарованно подумал Дронго. «Он даже не спрашивает, чем именно я занимаюсь и кто я по профессии. Хотя с этого и следовало начинать». «Ничего, лучше потерпеть. Пусть они проведут обыск, а затем мы переговорим с этим господином. Может, мне удастся его убедить, что я смогу ему помочь. Хотя нет, лучше сделать иначе». «У меня к вам просьба», – неожиданно сказал Дронго. «Может, мы сделаем несколько иначе, чтобы не терять время? На корабле есть рация, телефоны, факсы, спутниковая связь, интернет. Вы можете прямо сейчас послать мои данные в Интерпол, в Лион, и сделать на меня соответствующий запрос. Они вам ответят». «Что именно они нам ответят?» – нахмурился Мигуа. «Не знаю, но обязательно ответят, и тогда нам будет гораздо легче разговаривать». «Хорошо», – согласился Мигуа. «Я так и сделаю». В каюту вошли Жербаль и трое сопровождавших его людей. «Начинайте обыск, господа», – торжественно сказал старший помощник капитана. Дронго вместе с Мигуа и Жербалем вышли в коридор, оставив дверь открытой. «Пошлите данные вашего пассажира в Интерпол», – попросил Мигуа, передавая паспорт Жербалю. «Сразу в Лион. Он считает, что его могут знать в Интерполе. Но в их картотеку попадают только самые известные преступники». «Сейчас сделаем». Жербаль взял паспорт и быстро ушел. «Вы сделали такое непонятное предложение?» – задумчиво произнес Мигуа. «Если вы преступник, то мы вас сразу арестуем. Если вас знают в Интерполе с лучшей стороны, то это все равно ничего нам не докажет. Не понимаю, на что вы рассчитываете». «Я тоже не понимаю, что именно вы ищете в моей каюте. Или вы думаете, что я мог принести сюда окровавленный нож, которым убивали Северцева? По-моему, это был бы идиотизм. В условиях морской прогулки, когда любую вещь можно просто выбросить в океан». «Мы не настолько наивны», – усмехнулся Мигуа. «Мы ищем ключ от каюты господина Северцева, который мы не нашли на месте преступления. Обычная карточка-ключ. Если она у вас, значит, все понятно. Если ее нет, то мы продолжим поиски». «Его ключа у меня нет», – ответил Дронго. «А если бы даже и был, то я бы от него тоже избавился. У меня такое ощущение, что ваши поиски рассчитаны на идиота, который должен был оставить для вас все улики, направленные против него. И карточку-ключ, и окровавленный нож, и вещи Северцева, которые я мог украсть из его каюты. Поймите, что убийца действовал хладнокровно и умно. Он бы не стал хранить в своей каюте подобные вещи. Неужели это вам непонятно?» «Тогда почему вы волнуетесь?» – спросил Мигуа. «Зачем нужно было посылать запрос в Интерпол? Если у вас ничего нет, мы бы просто осмотрели вашу каюту и ушли». «Мне трудно вам объяснить», – вздохнул Дронго. «Давайте подождем, пока ваши бравые ребята закончат обыск, и дождемся ответа из Интерпола. Хотя ответ может прийти гораздо позже. Во Франции сейчас ночь». «Надеюсь, что Интерпол работает круглосуточно», – возразил Мигуа. «Я тоже надеюсь». Из каюты вышел один из матросов. Он показал на столик, куда они сложили все найденные в каюте мелочи. «Больше ничего нет», – доложил он. «Хорошо», – кивнул Мигуа, – «можете идти». Вслед за обоими матросами вышел бармен. «Мы все проверили», – сообщил он, – «но я обратил внимание на одну деталь». «Какую?» – спросил Мигуа. «Хозяин каюты не курит», – пояснил бармен. «Мы не нашли ни сигарет, ни зажигалки, но в его пепельнице на столе окурки 2 погашенных сигарет. Легких сигарет. Я полагаю, что ночью в этой каюте была дама». «Бармен – человек достаточно наблюдательный», – подумал Дронго. Ночью они заказали для Нины пачку сигарет, которую им принесли из ночного клуба. Это были ее окурки, от которых он не успел избавиться. «Что вы скажете?» – спросил Миго, глядя на него. «Возможно, у меня была гостья вчера вечером», – ответил Дронго. «Но это в любом случае не имеет никакого отношения к убийству господина Северцева». «Кто у вас был?» – мрачно осведомился Миго. «Вы разве не понимаете, что она могла бы свидетельствовать в вашу пользу, если сегодня ночью вы были именно с ней? Джентльмен не может позволить себе спрятаться за дамой. Тем более, если встреча с ней не имеет к убийству никакого отношения», – заметил Дронго. «Вы свободны», – кивнул Миго, обращаясь к матросам и бармену. Вместе с Дронго они снова вошли в каюту. Полицейский подошел к столику, где были собраны все мелочи, оказавшиеся в карманах или в чемодане Дронго. Миго задумчиво перебрал несколько монеток, два брелока, заколку от галстука, запонки, дополнительный адаптер для ноутбука, записную книжку, несколько ручек, портмоне с кредитными карточками и наличными деньгами. «Как видите», – не удержался Дронго, – «у меня нет ничего лишнего или предосудительного. А теперь давайте, наконец, закончим со мной и перейдем к конкретному убийству. Я полагал, что вы явились ко мне за помощью». «За какой помощью?» – не понял Миго. «Что вы такое говорите? Почему вы должны нам помогать?» «Я эксперт по вопросам преступности», – пояснил Дронго. «И мне казалось, что именно поэтому вы сначала пришли ко мне. А вы, оказывается, решили меня обыскать и выставить главным подозреваемым. Нужно было сначала узнать, кем именно я работаю». «Эксперт? Это очень хорошо», – согласился Миго. «Только мне не совсем понятно, почему вы интересовались именно этими пассажирами, среди которых оказался и погибший. Я же вам говорил, что они первыми ко мне обратились, и первым ко мне пришел господин Северцев. Он просил меня о помощи». «Почему именно вас?» «Начнем все сначала», – усмехнулся Дронго. «Я же вам сказал, что являюсь экспертом по вопросам преступности. Или вы меня сразу не поняли?» «А откуда он об этом узнал? Ведь он сразу пришел к вам, как вы утверждаете. Или вы познакомились с ним до того, как он появился на корабле?» – нервно осведомился Миго. «Нет. Я впервые увидел его, когда он выходил из микроавтобуса на причал. А он, в свою очередь, узнал обо мне от другого пассажира». «От кого?» «Я знаю конкретно от кого. И вы сможете допросить этого человека. Его зовут Борис Сигизмундович Ваккер. И он тоже ювелир, как и погибший Северцев. Хотя тот был скорее руководителем компании, чем профессиональным ювелиром». «Погибший был ювелиром?» — переспросил Миго. «Вы это точно знаете?» «Так, понятно. Значит, вы до сих пор не уточнили, кем именно работал погибший, а сразу бросились ко мне в надежде найти убийцу по горячим следам. Вам не кажется, что нужно было сначала все узнать о погибшем?» «Он уже никуда не торопится. И мы тоже. На Хуахине принцесса Таити будет стоять до 5 вечера, и только потом выйдет в море. И мне нужно было принять какое-то решение до 5 часов вечера». «Понятно. И вы решили сразу найти убийцу. Но так не бывает, господин Миго, поверьте моему опыту. По заказу найти преступника в нужный срок практически невозможно. Это кропотливая и долгая работа, требующая сосредоточенного анализа и внимания к мелочам». «Мы его все равно найдем», – упрямо сказал Миго. «Значит, погибший просил у вас помощи. Он говорил, кто именно ему угрожает?» «Нет, конкретно не говорил. Но я полагаю, что можно будет вычислить человека, которого он опасался. Для этого нужен объективный анализ всех происшедших событий». «У нас мало времени», — напомнил Миго. «По-другому не получится. Боюсь, что это было подготовленное и спланированное преступление, и убийца явно считал, что сумеет нас всех переиграть и обмануть. В следующий раз буду консультироваться с вами», — пообещал Миго. «А пока отвечайте на мои вопросы. Кто эта дама, с которой вы были сегодня ночью?» «Не отвечу. Это мое личное дело». «Она могла бы гарантировать ваше алиби, если ночь вы провели рядом с ней и никуда не уходили». «Я уже вам сказал, что это мое личное дело, и я не собираюсь компрометировать даму. Поэтому оставим эту тему». «В таком случае вам придется сойти с корабля?» — сказал достаточно спокойным тоном Миго. «На каком основании?» «Вы являетесь единственным подозреваемым в этом преступлении. У меня просто не будет другого выхода. Или вы сообщаете мне имя женщины, которая провела с вами эту ночь, или сходите с корабля, и мы ждем следователя, который прилетит с Таити. Или приплывет. Приятная перспектива. А я думал, что смогу нормально отдохнуть. Но в любом случае я предпочту сойти с корабля, чем сообщить имя дамы без ее разрешения. Неужели вы не понимаете, что это не моя личная тайна, и в подобных случаях нужно вести себя достаточно скромно? Больше всего на свете не люблю мужчин, которые кичатся своими победами над женщинами, рассказывая о них первому встречному. Миго хотел что-то возразить, но в этот момент в каюту ворвался Жербаль. У старшего помощника капитана был растерянный вид. «Что случилось?» – спросил Миго. Вместо ответа Жербаль протянул ему срочное сообщение, поступившее из Леона через интернет почти сразу после запроса. На этот раз Дронго не просто повезло. На месте оказался сам генеральный директор Интерпола Реймонд Кендалл, который и прислал ответ на запрос с принцессы Таити. Ответ гласил: «Эксперт, работающий под именем Дронго, является выдающимся аналитиком, способным к расследованию самых сложных и тяжких преступлений. Господин Дронго более 20 лет является одним из лучших специалистов, сотрудничающих с Интерполом, благодаря которому были раскрыты десятки сложнейших преступлений. Рекомендуем использовать его богатый опыт и знания». Генеральный директор Интерпола Реймонд Кендалл. Миго дочитал до последней строчки и посмотрел на Жербаля. Тот откровенно улыбался. Теперь можно было проводить расследование, не дожидаясь следователя Стоити, если среди пассажиров оказался такой профессионал. Это было почти невозможное совпадение. «Я уже говорил с месье капитаном», — сообщил Жербаль. «Он не возражает против привлечения господина-эксперта к нашему расследованию. Пока не прибудет следователь. Кроме того, среди пассажиров есть и высокопоставленный сотрудник Скотланд-Ярда. Его тоже можно привлечь для расследования, чтобы все было совершено с точки зрения закона». Миго вернул ему лист бумаги, взглянул на Дронго. «Теперь все ясно», – спокойно произнес он. «Вы знали о таком ответе с самого начала. Понятно, что мистер Кендалл не стал бы присылать подобного ответа, если бы он не соответствовал действительности. Итак, господин Дронго, я хочу официально у вас спросить, вы согласны нам помогать?» Сколько раз в жизни ему задавали подобные вопросы. «Да», — ответил, не колеблясь, Дронго. «Конечно, да».